Как раз во время такого враждебного настроения к персам прибыл в Афины милетянин Аристагор, изгнанный из Спарты царем Клеоменом. Ведь этот город был тогда после Спарты самым могущественным из остальных эллинских городов. Аристагор явился в народное собрание и повторил то же самое, что он уже сказал в Спарте. Он говорил о богатствах Азии и о персидской военной тактике, о том, что в бою они не применяют ни щита, ни копья, и поэтому их легко де одолеть. К этому он добавил еще, что Милет — афинская колония, и что долг Афин, как могущественной державы, спасти город. Аристагор давал всевозможные обещания и просил так настойчиво, пока не убедил афинин. Ведь многих людей, очевидно, легче обмануть, чем одного. Одного лакедемонянина, Клеомена, ему не удалось провести, а 30 000 афинин он обманул. И вот афиняне постановили послать на помощь ионинам 20 кораблей под начальством Меланфия, одного из самых уважаемых афинских граждан. А эти корабли стали началом всех бед для эллинов и варваров. Аристагор же отплыл вперед. По прибытии в Милет он принял решение, от которого не ожидалось никакой пользы ионинам. Да это и не входило в замыслы Аристагора. Он хотел этим только раздражить царя Дария. Тиран послал вестника во Фригию к пеонам, которых Мегабас переселил с реки Стримона как пленников в Азию. Во Фригии они жили в местности и в селении, предназначенных только для них. Когда вестник пришел к пеонам, то сказал им вот что: «Пеоны, послал меня Аристагор, тиран Милета, предложить вам свободу, если вы пожелаете последовать его совету. Вся Иония охвачена восстанием против царя. Теперь вы можете благополучно возвратиться на родину. Добраться до моря вы должны сами, а оттуда уже мы позаботимся о вас». Услышав эти слова, пеоны с радостью согласились. С женами и детьми они поспешно направились к морю. Некоторые из них, впрочем, побоялись идти и остались во Фригии. Прибыв на побережье, пеоны переправились оттуда на Хиос. Когда они были уже на Хиосе, на берегу появился большой отряд персидской конницы, преследовавший пеонов по пятам. Так как персы уже не нашли пеонов, то послали им на Хиос приказание возвратиться. Пеоны же не подчинились. Тогда хиосцы отправили их с Хиоса на Лесбос. Лесбосцы же перевезли в Дориск, откуда они по суше прибыли в Пеонию. Аристагор же, после прибытия афинин с 20 кораблями в сопровождении 5 триер с Эритрии, предпринял поход на Сарды. А эритрийцы примкнули к походу не в угоду афининам, а ради самих милетян, которым они хотели отплатить за старую услугу. Милетяне ведь пришли на помощь эритрийцам в войне против халкидян, когда самоссы помогали халкидянам против эритрийцев и милетян. Так вот, когда прибыли афиняне и прочие союзники, Аристагор и начал поход на Сарды. Сам он, однако, не пошел с войском, но остался в Милете, передав главное командование двум другим милетянам, своему брату Харопину и другому горожанину Гермофанту. С этим флотом ионяне прибыли в Эфес. Затем они оставили корабли в Корресе, в Эфесской области, а сами с большим войском выступили вглубь страны, взяв себе в проводники эфесцев. Они шли вдоль реки Каистра, переправились затем через Тмол, прибыли в Сарды и взяли город беспрепятственно. Они захватили весь город, кроме Акрополя. Акрополь же защищал сам Артафрен со значительной военной силой. А взяв город, эллины не разграбили его. Вот почему. Дома в Сардах были построены в большинстве из камыша, и даже у кирпичных домов были камышовые крыши. Когда какой-то воин поджег один из домов, огонь тотчас же распространился от дома к дому и охватил весь город. Когда же город загорелся, то жители, лидийцы и оставшиеся в городе персы, так как все кругом было охвачено пламенем, и они не могли найти выхода, сами стали сбегаться на рыночную площадь и к реке Пактолу. Пактол, несущий с собой золотой песок, течет с Тмола через рыночную площадь и потом впадает в реку Герм, а та в море. На рыночной площади у этого-то Пактола и собрались лидийцы и персы, вынужденные защищаться. А ионине, видя, что враги обороняются, а часть даже большими толпами нападает на них, в страхе отступили к горе под названием Тмол, а оттуда под покровом ночи к своим кораблям. Сарды же стали добычей пламени, и вместе с городом погиб и храм местной богини Кибелы. Под предлогом сожжения этого храма персы впоследствии из мести предали огню святилище в Элладе. Тогда персидские сатрапы, по сю сторону Галиса, узнав о вторжении ионин, собрали свои силы и выступили на помощь лидийцам. В Сардах же персы уже не нашли ионин, и, следуя за ними по пятам, настигли их в Эфесе. Ионине построились в боевом порядке, но в битве были разбиты на голову. Персы убили много знатных ионин, и среди них Евалкида, военачальника эритрийцев, который одержал несколько побед в состязаниях и был воспет и прославлен Симонидом Киосским. Уцелевшие после битвы ионине рассеялись по своим городам. Таким-то образом они сражались тогда. После этого афиняне оставили ионин на произвол судьбы. Когда же Аристогор стал настоятельно просить их через послов о помощи, то афиняне ответили, что не будут больше им помогать. Так ионине лишились поддержки афинян. Но, несмотря на это, они продолжали войну против царя, ведь их вина перед Дарием была слишком тяжкой. Они отплыли в Гелеспонт и подчинили Византий и все остальные города в той области. Затем они покинули Гелеспонт и привлекли на свою сторону большую часть Карии. И даже Кавн, который прежде не желал присоединиться к ним, теперь после сожжения Сард вступил с ними в союз. Все жители Кипра добровольно присоединились к ионинам, кроме амафунтцев. Ведь и киприоты отпали от медян. И вот каким образом. Был у них Онесил, младший брат царя саламинцев, Горга, сын Херсия, внук Сирома и правнук Евельфонта. Этот-то человек часто и раньше уговаривал Горга отложиться от царя, а теперь, услышав о восстании ионин, все сильнее настаивал. Когда он и силу все-таки не удалось убедить Горга, то он со своими сторонниками выждал однажды, пока Горг покинул город саламинцев и закрыл за ним городские ворота. Так-то Горг, лишенный власти в городе, был вынужден бежать к медианам. Он и сил же стал теперь царем Саламина и старался побудить всех киприотов присоединиться к восстанию. Всех остальных жителей острова ему удалось убедить, только амафунтцы не желали подчиниться, и поэтому он осадил их город. Так вот, он и сил стал осаждать Амафунт, а царь Дарий, между тем, получил известие о взятии и сожжении Сард афинянами и ионинами и о том, что зачинщиком и виновником этого нашествия был мелитянин Аристогор, который таким именно образом все это и затеял. Услышав эту весть, прежде всего, как говорят, царь не обратил никакого внимания на ионин. Он прекрасно знал, что этим-то, во всяком случае, придется дорого заплатить за восстание, и спросил только, кто такие афиняне. А после того, как ему сообщили это, царь потребовал свой лук, вложил в него стрелу и пустил в небо. Когда же стрела полетела в воздух, он сказал: «Зевс, дай мне отомстить афинянам». После этих слов он, говорят, приказал одному из слуг каждый день перед обедом трижды повторять ему: «Владыка, помни об афинянах». После этого Дарий велел призвать пред свои очи мелитянина Гистиея, которого он уж давно удерживал при себе, и сказал: Я слышу, Гестией, что твой преемник, которому ты поручил Милет, восстал против меня. Он привел людей из другой части света, и с ними Ионин, который, конечно, еще получит мзду за дела их, уговорил выступить в поход и разрушил Сарды. Как тебе кажется, хорошо ли это? Как могло такое произойти без твоих советов? Смотри, как бы потом тебе не пришлось пенять на себя. Гестией отвечал на это: «Царь, какие слова ты произнес! Неужели я мог подстрекать к какому-нибудь действию, от которого у тебя возникнут потом великие или малые беды? С какой целью я стал бы это делать? Чего мне еще не достает? Разве нет у меня всего, что есть у тебя? И разве я не удостоен участия во всех твоих замыслах? Если мой наместник действительно совершил что-либо такое, как ты говоришь, то знай, что сделал он это по собственному почину. Я, правда, вовсе не могу поверить, что милетяне и мой наместник восстали против твоей державы, если же они все-таки это совершили. И то, что ты услышал, правда, то пойми, царь, какую ошибку ты допустил, выслав меня от моря внутрь страны. Ведь ясно, что лишь только я скрылся с их глаз, как ионяне и совершили то, к чему давно стремились. Будь я в Ионии, тогда ни один город даже не осмелился бы восстать. Поэтому как можно скорее позволь мне отправиться в Ионию, чтобы я мог восстановить прежнее положение и моего наместника в Милете, который повинен во всем, передать в твои руки. А если я устрою эти дела по твоей воле, то, клянусь твоими царскими богами, не сниму хитона, в котором я отправлюсь в Ионию, пока не сделаю твоим данником Сардон, величайший остров». Гестией такими словами старался обмануть царя, а Дарий поверил и действительно отпустил его с приказанием возвратиться в Сусы, когда исполнит свои обещания. А в то время, когда весть о взятии Сард пришла к царю, и Дарий, пустив стрелу из лука, вступил в беседу с Гестием, и Гестией, отпущенный Дарием, прибыл к морю, за все это время случилось вот что. Когда соломинец Онесил осаждал амафунцев, ему сообщили о приближении к Кипру на кораблях большого персидского войска во главе с персом Артибии. Услышав же об этом, Онесил послал вестников в ионийские города с просьбой о помощи. А ионяне, недолго раздумывая, тотчас прибыли с большим войском. Так вот, ионяне явились на Кипр, а персы, переправившись из Киликии, пришли к Саламину по суше, а финикийне на кораблях обогнули мыс, называемый Ключами Кипра. Когда события приняли такой оборот, кипрские тираны созвали военачальников ионин и сказали им: «Ионине, мы, киприоты, предоставляем вам выбор, на кого вы желаете напасть, на персов или на финикийн? Ведь если вы предпочитаете напасть на сухопутное войско, то вам придется теперь покинуть корабли и приготовиться для битвы на суше. Мы же тогда взойдем на борт ваших кораблей, чтобы сразиться с финикийнами. Если же, напротив, вы предпочитаете помериться силами с финикийнами, то будь по-вашему, но что бы вы ни выбрали, действуйте так, чтобы, насколько это зависит от вас, Иония и Кипр обрели свободу». На это ионяне ответили: «Послал нас союз ионин охранять море, но не за тем, чтобы мы, передав свои корабли киприотам, сами сражались на суше с персами». Так вот, где нам приказали, там мы будем стараться честно выполнять наш долг, — ответили ионяне. Вам же следует, помня о страданиях под игом персов, доблестно сражаться с ними. Таков был ответ ионин. Когда персы вступили на Саламинскую равнину, цари киприотов поставили в боевом порядке воинов прочих кипрских городов против воинов других племен персидского войска, а цвет воинов Саламина и Сол против персов. А против Артибия, военачальника персов, добровольно встал он и сил. Артибий же ехал на коне, обученном вставать на дыбы перед гоплитом. Онасил узнал об этом и сказал своему оруженосцу, родом корийцу, испытанному и отважному воину. «Я слышу, что конь Артибия, становясь на дыбы, бьет копытами и кусает зубами врага. Так вот, сообрази и скажи мне скорее, кого ты желаешь подстеречь и поразить, коня или самого Артибия?» Отвечал ему на это оруженосец: «Царь, я готов совершить и то, и другое, или одно из двух, и вообще исполнить любое твое приказание. Однако я скажу, что, по моему мнению, более подобает твоему сану. Царю и военачальнику следует, говорю я, сражаться с царем и военачальником. Ведь если ты одолеешь военачальника, слава твоя велика. Но даже если ты будешь повержен, чего да не будет, рукою равного тебе по достоинству противника, то это только половина несчастья. Нам же, слугам, подобает сражаться с другими слугами и с конем. Выходок же коня ничуть не бойся. Я обещаю тебе, что он никогда уже больше не встанет на дыбы». Так сказал он, и тотчас же после этого начались сухопутные и морская битвы. На кораблях в этот день храбро сражались и одержали победу над финикийными ионинами, а среди них особенно отличились самосцы. На суше же, как только оба войска сошлись, то бросились в рукопашную. Что же до обоих военачальников, то случилось вот что. Лишь только Артибий на коне устремился на Онесила, Онесил по условию со своим оруженосцем нанес удар самому Артибию, а когда конь ударил копытами в щит Онесила, кориец, поразив коня серпом, отсек ему ноги. Так-то пал здесь Артибий, персидский военачальник, вместе со своим конем. Между тем, когда остальные киприоты храбро сражались, Стесенер, тиран Курия, с довольно большим отрядом изменнически покинул поле битвы. Как говорят, эти курийцы были аргосскими поселенцами. Так вот, после измены курийцев за ними тотчас же последовали и боевые колесницы саламинцев. Тогда персы одолели киприотов. Много киприотов погибло во время бегства. И, между прочим, он и Сил, сын Херсия, виновник восстания киприотов, а также царь солийцев Аристокипр, сын того Вилокипра, которого афинянин Солон по прибытии на Кипр восхвалял в своих стихах превыше всех властителей. Амафунцы же обезглавили тело Онесила за то, что он осаждал их город. Голову же привезли в Амафунт и повесили там над городскими воротами. В пустом черепе поселился пчелиный рой и наполнил его медовыми сотами. Об этом амафунцы вопросили оракул, который повелел снять череп и предать погребению, а Онесилу приносить ежегодные жертвы как герою, что и послужит им ко благу. Амафунцы так и поступили и приносят ему жертвы еще до сего дня. Когда же ионине, которые сражались в морской битве на Кипре, узнали, что дело Онесилы проиграно, и что все остальные города киприотов, кроме Саламина, в осаде, а Саламин отдан прежнему царю Горгу, ионине, тотчас узнав об этом, отплыли в Ионию. Из всех же городов на Кипре дольше всего сопротивлялись осажденные Солы, только на пятом месяце осады персам путем подкопа стены кругом удалось взять город. Так-то киприоты после года свободы вновь оказались под игом персов. А Даврис, женатый на дочери Дария, а также Гимей и Отан, другие персидские военачальники, и также зятья Дария, преследовали ионин, предпринявших поход на сарды. Одолев ионин в битве, персы оттеснили их к кораблям и затем, разделив свое войско, стали завоевывать города. Даврис же направился против городов на Гелеспонте и взял Дардан. Затем взял Абидос, Перкоту, Лампсак и Пес. Именно каждый город был взят за один день. На пути от Песа к городу Парию персы получили весть о том, что корийцы присоединились к ионинам и также восстали. Тогда Даврис покинул Гелеспонт и выступил против Кории. А корийцы получили, вероятно, известие об этом еще до прибытия Давриса. Узнав об этом, корийцы стали собираться у так называемых «белых столпов» на реке Марсии, текущей из области Идриады и впадающей в Меандр. На собрании корийцев было предложено много советов. Самым лучшим, по моему мнению, был совет Пиксодара, сына Мавсола из Киндии, зяти Сиенессе, царя киликийцев. Он высказался за то, чтобы корийцы перешли Меандр и сражались, имея реку с тыла. Тогда корийцы, лишенные возможности бежать назад, были бы вынуждены оставаться на месте и показать чудеса храбрости. Этот совет, однако, не был принят. Корийцы предпочли, чтобы Меандр был в тылу у персов, ведь если персы проиграют сражение и обратятся в бегство, то, очевидно, будут бросаться в реку и уже не смогут оттуда выбраться живыми. Затем персы подошли к Меандру и переправились через него. Жестокая битва персов с корийцами произошла у реки Марсия и длилась долго. Наконец персы одолели своей численностью. Персов пало 2000, а корийцев 10 000. Беглецы с поля битвы были вынуждены укрыться в Лабраинды, в святилище Зевса Стратия, именно в огромной священной платановой роще. Корийцы же, насколько известно, единственный народ, который приносит жертвы Зевсу Стратию. Так вот, укрывшиеся там беглецы стали держать совет, как им спастись, сдаться ли персам, или лучше совершенно покинуть Азию. Между тем, еще во время этого совещания подошли на помощь милетяне и остальные союзники. Тогда корейцы оставили планы, которые они только что обсуждали, и снова стали готовиться к битве. Когда же персы напали на них, корейцы приняли бой и сражались еще более ожесточенно, чем прежде, но опять потерпели поражение. Потери с обеих сторон были велики, причем особенно пострадали милетяне. Однако и после этой беды корейцам удалось оправиться и даже загладить свое поражение. Получив известие, что персы выступили против корейских городов, они устроили засаду на пути у Педаса. Персы попали ночью в засаду и были уничтожены. Пали также и военачальники их, Даврис, Аморк и Сисимак, а с ними погиб и Мирс, сын Гигиса. Начальником же в этой засаде был Гераклит, сын Ибанолия из Милос. Так-то погибла эта часть персидского войска. А Гимей, второй из военачальников, которые преследовали ионин, участников похода на Сарды, направился в Пропонтиду и взял мессийский город Киос. Узнав затем, что Даврис покинул Гелеспонт и выступил в поход на Корию, он оставил Пропонтиду, повел свое войско в Гелеспонт и захватил все эолийские города в Элеонской области. Подчинил он также и гергифов, остаток древних тевкров. Однако сам Гимей во время подчинения этих городов и племен занемог и скончался в Троаде. Так-то скончался Гимей. Артафрен же, сатрап Сарт, и Отан, третий военачальник, получили приказание выступить в поход против Ионии и соседней Иолии. Так вот, в Ионии они захватили Клазомены, а в Иолии — Киму. Когда эти города попали в руки врагов, то обнаружилось, что милетянин Аристагор не отличается мужеством. Он, который привел в волнение Ионию и поднял великую смуту, видя это, думал теперь о бегстве. К тому же ему стало ясно, что невозможно одолеть Дария. Так вот, для этого-то он созвал своих сторонников на совет и объяснил, что для них лучше было бы заранее подготовить безопасное убежище на случай, если их изгонят из Милета, поэтому он спрашивает, не желают ли они, чтобы он вывел их из Милета в колонию, либо на Сардон, либо в Миркин, что в стране Эдонин, который Гистией укреплял, получив дар от Дария. Такой вопрос задал им Аристагор. А Гекатей, сын Гегесандра, логограф, дал совет, что не следует высылать колонию ни на Сардон, ни в Меркин, а построить крепость на острове Леросе и в случае изгнания из Милета спокойно сидеть там, а впоследствии можно бы оттуда и возвратиться в Милет. Это был совет Гекатея. Сам же Аристогор считал наилучшим вывести колонию в Меркин. Он поручил управление Милетом влиятельному гражданину Пифагору, а сам, взяв с собой всех желающих, отплыл во Фракию и занял местность, куда направился. Во время одного из походов на фракийцев сам Аристогор и его отряд изменнически погибли от руки врага, когда он, осадив один фракийский город, разрешил по договору фракийцам свободный выход из города.